26 октября 2183 года. С утра я отправилась на примерку. Разумеется, с Майей. Могла ли она упустить такой цирк, как облачение меня в парадную одежду? Госпожа Лоремиэль ждала меня. Она с довольным видом заахала над коробочкой с десертами из оленьего рога и передала меня в руки своих помощниц. Девушки бойко облачили меня в платье, скололи булавками незакрытые швы и принесли необходимые для примерки туфли на каблуках. «Я с этого не упаду?» С опасением посмотрела я на тоненькие высокие шпильки. «Может, пониже каблук взять?» «Можно и пониже, но тогда силуэт будет менее выигрышный». Лауре хотелось настоять на своем. «Ну да, а если я споткнусь на первой же фигуре танца, получится очень выигрышно. Лаура, дорогая, пожалейте мои ноги. Я такие туфли лет 5 не надевала. Разучилась уже на каблуках ходить». «Нет, давайте пониже каблук. Сейчас пойду покупать туфли к этому случаю. Вот как раз я выберу подходящий». С тяжким вздохом леди Модельер согласилась на такое нарушение образа, и я получила разрешение надеть обувь на каблуке приемлемой высоты. Платье было из светлого шелка цвета летнего яблока, с легкой струящейся юбкой и расширяющимися рукавами. Все, как мы и видели на наброске. Но набросок не передавал мягкости и нежности шелка. Изящество вышитых более темным зеленым шелком тонких веточек и мелких золотых цветов. От платья и вправду веяло летним лугом и заповедной рощей. «Отлично!» – воскликнула Майя, хлопая в ладоши. «Просто замечательно! Теперь за туфлями и выбирать драгоценности. А перед балом я сама тебя причешу. Тут невысокая прическа нужна. Что-то другое. Я могу вам рекомендовать отличного сапожника», — довольным голосом сказала Лаура. «Тут совсем рядом. Признаться, он мой родственник, но туфли и в самом деле шьет превосходные». Туфли были выбраны почти мгновенно, благо мы знали, что именно хотим. Магический паз и мягкая кожа приняла точь-в-точь оттенок платья. «И пряжки добавьте, пожалуйста, с мелкими серебряными и золотыми цветами», — распорядилась Майя. «Пришлите в дом госпожи фон Бек на бульваре королевы Беаты». Мастер-сапожник, немолодой полуэльф, молча склонил голову. Драгоценности, подаренные мне родителями, как и несколько безделушек, которые я покупала сама, хранились в ячейке все в том же Драфтхау Галлернгбанке. Почтенный господин Свирфнец снова тщательно проверил отпечаток моей ауры и кристалл с подписью, легким кивком подозвал помощника, судя по похожести носов картошкой и одинаковому оттенку огненно-рыжих волос и бороды, сына или племянника, и вручил ему ключи от ячейки. «Проводи». Юный гном извлек из ячейки ящичек розового дерева и с поклоном затворил за собой тяжелую дверь. Я подняла крышку. Из ящичка пахнуло розами, апельсинами и немного пылью. Майя нетерпеливо вытянула на свет несколько футляров и пару шелковых мешочков. «Ну, показывай скорее! Ужасно люблю разглядывать всякие семейные реликвии!» «Давай смотреть. Это бабушкины изумруды. Они явно не подходят. Такой интенсивный цвет убьет платье. Это рубиновое колье. Тоже, я думаю, не отсюда. Да и тяжелое оно, как вериги. Надо будет потом когда-нибудь переделать во что-то более современное. Аметистое. Вообще-то зеленое и сиреневое – красивое сочетание». «Только не в таком варианте», – подруга категорически отвергла ожерелье. «Это разные тарелки, вот. Жареная баранина и шоколадное пирожное, понимаешь?» Понимаю, да. Вот есть еще жемчуг. Ну, жемчуг вполне подойдет. Наверное. Неуверенно протянула я. Угу. Все дебютантки и барышни на выданье будут в жемчуге, отозвалась Майя. Давай дальше смотреть. Да почти все уже. Бриллианты мама оставила себе, да я бы и не стала их носить. Ну, есть, конечно, прабабкины сапфиры, но там оправа по моде 120-летней давности. А это что? Она протянула один из мешочков. Не знаю. Это мне бабушка уже в последнюю минуту сунула в шкатулку. Я даже и не посмотрела. Из мешочка вывалился букетик. Небольшой, с полладони. Полевые цветы. Ромашки, пара колокольчиков, незабудки, зеленые веточки. Лепестки ромашек были из лунного камня. Серединки желтого топаза. Чашечки колокольчиков составил аметист, ну а на незабудки пошли аквамарины. Зеленые листья, по-моему, были из берилов. В комплект были вложены также 3 шпильки ромашки. «Слушай, а ведь это то, что надо!» – протянула Майя. «Приколоть на плечо букет, заколоть прическу шпильками. Лесная царевна!» До бала оставалось 6 дней.